власти этот король пришел в результате заговора, заставив отречься от престола родного отца. Потомки считали его правителем умным, но коварным, циничным. Генрих V Германский, король и император. У нас в гостях историки Михаил Бойцов, здравствуйте, и Олег Воскобойников, здравствуйте. Михаил Бойцов, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории средних веков и раннего нового времени исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Автор многочисленных книг и публикаций, в том числе монографии «Величие и смирение», очерки политического символизма в средневековой Европе и исторического альманаха «Казус. Индивидуальное и уникальное в истории». Олег Воскобойников, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент факультета истории Высшей школы экономики, доцент исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Основные труды: «Душа мира», «Наука, искусство и политика» при дворе Фридриха II и «Свобода средневекового искусства». Итак, Генрих V, германский император, который начал свое правление с того, что выступил против собственного отца, который, в общем-то, его и сделал королем Германии. Император стал чуть позже. Вся жизнь прошла в борьбе, так же, как и у отца, в общем-то. Как-то отразилась вот борьба папы, в смысле отца, Генриха IV, на характере Генриха V. Давайте начнем с этого, с молодости. Ну да, мы должны вспомнить, что Генрих, будущий пятый, в общем, не был, как бы мы сейчас сказали, наследным принцем. У него был старший брат Конрад, который предназначался для правления, который был коронован. Но Конрад тоже предал своего отца. Странная семья. Он тоже перешел на сторону его противников политических. То ли странные сыновья, то ли странный отец. Здесь непонятно, на чью сторону встать. И Конрад потерпел поражение в столкновении с отцом, был низложен, и его лишили как раз права и наследования, и права претензий на корону. И Генрих, младший сын, становится новым претендентом на корону, новым королем в возрасте там 12-13 лет. Причем с него при этом берут клятву, что он ни в коем случае не будет замышлять против отца, что он ни в коем случае не будет пытаться вмешиваться в дела правления, пока жив его отец, и еще несколько таких же сложных обязательств с этого мальчика стребовали, все было очень торжественно оформлено. И при собрании князей все они являлись свидетелями этого события. И тем не менее, когда этому мальчику исполняется лет 18, во время военного похода против саксов, которые в очередной раз доставляют беспокойство, не в первый раз, не в последний, доставляют беспокойство королю Германии, он сын, принц, наследник и уже коронованный король Германии, вдруг покидает войско отца и объявляет о том, что он, ну, как мы бы сейчас сказали, переходит в оппозицию. Отец в это время ведь был отлучен от церкви, насколько я помню. А это одна из причин, почему Генрих и знать, которая стояла за ним, решилась на этот шаг. То есть, с одной стороны, мы, конечно, можем говорить, какой коварный мальчик, как он нехорошо себя вел. Но, с другой стороны, вроде бы мы можем представить, что, наверное, мальчик спасал династию. Поскольку грозило отлучение всеми большими неприятностями не только Генриху IV, но и будущему Генриху V, вообще всей династии Салической, так называемой, или Франконской династии, их могли отстранить и могли выдвинуть вполне нового претендента. Поэтому вот те, которые историки, которые симпатизируют этому 18-летнему предателю отца, говорят, что он руководствовался высокими политическими интересами. Генрих IV, германский король и император, из Франконской династии. Стремясь сохранить власть над церковью, Генрих IV вступил в острый конфликт с папой римским Григорием VII. Отлученный папой от церкви, Генрих IV был вынужден в январе 1077 года принести папе унизительное покаяние в замке Каносса в Северной Италии. Примирение было недолгим. Уже в 1080 году папа вторично отлучил Генриха, но тот в 1084 году силой овладел Римом и был коронован своим ставленником, антипапой Климентом III. Вообще, надо сказать, что Генрих V допускал мало политических ошибок, и это тоже не было политической ошибкой, как выяснилось, поскольку дальше начинается довольно сложное противостояние между отцом и сыном. Отец собирает войско, сын тоже, и одно время они просто стоят друг перед другом, готовые к сражению. И между этими двумя войсками курсируют князья, как бывало не раз, посредники, которые должны восстановить мир. И вроде бы они здесь в этот раз тоже мир восстановили, обе стороны распустили свои войска. Но потом в какой-то момент выяснилось, что одни распустили совсем, а другие не до конца. И когда отец будет отправиться на собрание князей в Майнце, где вроде бы должны решаться споры между ним и сыном, а сын выступает здесь даже не от собственного лица, как такой эгоистичный претендент, который никак не может дождаться смерти отца престарелого, хотя отцу 56 лет примерно в это время, но он воспринимается как старый дряхлый король. Но сын считает себя, ну, сторонником истины. Он отстаивает, прежде всего, ценности, которые связаны с церковью, с святым престолом. И он, в общем, получается, выступает как вождь такой правоверной княжеской партии. И это правда, которая убеждает многих, потому что, судя по всему, большая часть, а может быть, даже и большая часть князей, поддерживает именно сына, а не отца в этом споре. Хотя судить об этом трудно, потому что в основном победители рассказывают об этих эпизодах. А победителем как раз оказался сын. Победителем в конечном счете оказался сын. Ему 18 лет, кстати, да, говоря, когда он совершает это свое предательство или этот свой мудрый шаг, а побеждает он в 20 окончательно, так что не так долго. Само военное противостояние длилось примерно один год. И вот очень любопытна эта сцена как раз по дороге в Майнц, на это собрание, когда встречаются тоже вооруженные свита отца и вооруженные, ну, даже это не свита, а большие отряды сына, и ведутся между ними переговоры. И в конечном счете сын обещает отцу, что, он, разумеется, тот может ему довериться всецело, и сын никогда не поднимет руку, и сын никогда не ослушается, и он всячески готов повиноваться. И он клянется и убеждает. Но когда действительно Генрих старший распускает своих людей, то тут в Майнц его не пускают, его отвозят в замок и оставляют, как он потом жалуется, в заключении. Потом из него выманивают под большим нажимом инсигнии, то есть знаки власти, то есть корону, скипетр, державу. И это передают сыну для того, чтобы он мог предстать перед князьями уже во всем обличии государя. То есть это, по сути дела, хотят собрание князей в Майнце поставить под свершившимся фактом. А Генрих туда рвется, Генрих старший, надеясь, очевидно, на поддержку этих князей, собравшихся в Майнце. А Генрих младший хочет их поставить перед уже свершившимися обстоятельствами. Да? Значит, явно, что у старшего тоже есть поддержка, тем не менее, судя по описанию этой ситуации. И действительно вынуждают, правда, не в Майнце, вынуждают старшего отказаться. Причем это было устроено на Сильвестр, то есть на 31 декабря 1105 года. А спустя несколько дней, это 6 января, то есть это по календарю того времени, по католическому календарю, это, очевидно, День трех королей, праздник, который связан с королевской властью. У нас они волхвы, но в западной традиции, или пастухи, но в западной традиции победила благодаря тексту, латинскому тексту Библии в интерпретации святого Иеронима, перевод к короли. Это день, который действительно связан с королевской властью, очень подходит для того, чтобы короли осуществляли какие-нибудь торжественные акции. Вот в этот день 6 января является действительно уже младший Генрих перед собранием, блестящим собранием князей, 50 человек их там было, во всем императорском наряде, со всеми инсигниями, и в общем объявляет о том, что начинает править, потому что отец добровольно передал ему все полномочия. И все было бы хорошо, его признали, все были довольны. Наконец закончился этот бесконечный конфликт с папами, потому что ясно, что сын наладит отношения с этими папами. Римскими на этот раз уже, да. Что конфликт этот, который всем надоел, все с партии, как с той стороны, так и с этой, даже самые радикальные сторонники, как той стороны, так и этой, все очень стремятся к нахождению какого-то компромисса. Всем уже наскучил этот конфликт. Вот, и все надеются на младшего Генриха. И в этот момент Генрих-старший бежит из заключения в Ингельхайме, куда его отправил сын. Бежит к своим сторонникам в Нижней Лотарингии, они у него остались. Сразу же города, которые поддерживали его всегда, переходят на его сторону, и начинается, возникает перспектива новой гражданской войны очередной раз. И Генрих-старший пишет ужасно трогательные письма во все стороны. И французскому королю, и князьям, и городам, и всем остальным, которым он рассказывает тогда всю эту историю предательства собственного сына. Рассказ хватает просто за сердце. Такая слезу выжимает. Да? И вот всю правду он рассказывает об этом эпизоде. И я должен сказать, что публицистика сына не оказалась на более низком уровне. Ему не удалось переубедить. Это не сами писали, или это за них все-таки кто-то придумывал другой? Ну, вы знаете, вопрос о уровне образованности вообще средневековых государей часто остается за рамками нашей компетенции, потому что если король подписывается, да, и говорит там, это моя книга, это мое письмо, его право собственной, такой интеллектуальной собственности и вообще всякой собственности, оно предполагает другие представления об авторстве, чем у нас. Конечно, им тоже писали речи, как и сейчас пишут речи. Надо также учитывать, что все эти тексты, вот эта публицистика, это не совсем письменное слово в нашем понимании. Это все было рассчитано на чтение в какой-то ситуации конкретно, в конкретном помещении, да, то есть текст, написанный красивой латынью, там, в риторическом стиле, подражающий проповеди церковной, читаемый в церкви в присутствии князей, епископов – это одно, лежащий в архиве – это другое. Я видел только что, две недели назад, буквально в Шпайре, то есть вместе усыпальницы этих самых Салиев, идет выставка, вот сейчас идет выставка с патетическим названием «Салии», где все эти предметы показаны, эти письма, хартии. И там вот такие вот печати иногда, знаете, 10 сантиметров в диаметре. И так их не дают, конечно, так подержать в руке, но ты на глаз ощущаешь их весомость, смотришь на почерк. Это тончайший почерк, совершенно такой очень специфический, куриальный так называемый почерк, в котором подражали друг другу и соревновались в красоте писцы римской курии и имперской курии, имперского двора. Вот. Конечно, не короли писали, а умники за них, хотя, возможно, что личное влияние конкретного государя здесь тоже было. Они не были неучами, ни Генрих старший, ни Генрих пятый, но Михаил Анатольевич, пожалуй, прав в том, что Генрих IV в этом выигрывал, и неизвестно, как бы дело пошло, если бы он не умер. Его никто не убил, но как бы тоже заболел он и умер, как и все, как же иначе. Интересно, что исторически... Со Спайром же была еще проблема, что его нельзя было там хоронить, да, поначалу. Да, он же был один из, по-моему, относительно немногих германских государей, который умер под отлучением. А это очень плохо, конечно, для государя. Представьте себе, что вот на его, при его непосредственном участии создается один из самых больших храмов того времени – Шпайерский собор, который мы уже раньше упоминали, и он закончен, в общем, почти полностью к моменту, или даже уже освящен был при жизни Генриха Старшего, и он не может надеяться на то, что его там похоронят. И вот историческая память того времени, она интересно эту ситуацию отражает. Хроники а это официальная документация фактически того времени, да, хроники, создававшиеся для Генриха V, как анонимная хроника, так и хроника Экехарда из Ауры, это монахи пишут, естественно, да, они стараются сгладить вот эти все углы, которые только что нам описал Михаил Анатольевич, и хроники эти иногда сопровождались миниатюрами, они как раз тоже были показаны на этой выставке. Миниатюра, а это тоже по-своему официальный документ, фиксирует, как это ни странно, мирный переход власти. Да? То есть для людей того времени, действительно уставших от этих конфликтов, им важно было показать преемственность власти. На одной из миниатюр архиепископ Майнский передает это железо, скажем так, да, эти инсигнии, ну, это большие святыни, Генриху V. На другой миниатюре сам Генрих IV передает своему сыну Генриху часть этих инсигний. Их несколько, да, все в одной миниатюре не вместишь, рук-то две, вот, а инсигний больше, вот, поэтому в одной рукописи одно, в другой другое. Что-то еще в гроб положат. Эти короны тоже сейчас показывали на выставке, такие скромненькие. Вот. И на миниатюре, где отец передает инсигнии сыну, сын стоит на таком, ну не холмике, что ли, как на кочке, я бы сказал, на кочке, чтобы показать, что они вроде как бы равны, но вот сам факт передачи инсигнии, он как бы возвышает сына до уровня отца. Вот. И это для Генриха, конечно, было очень важно. И, наверное, не случайно он чувствовал какую-то вину по отношению к отцу. Он не мог этого не чувствовать. И совершая как бы своеобразный жест покаяния и примирения с усопшим родителем, он, если не ошибаюсь, через 5 лет таки добился перевоза тела отца из Льежа в Шпайер, и в конце концов его похоронили таки в соборе. Хотя я там не помню, сняли отлучение. А да? Сначала требование было совсем другим, поскольку Генрих IV умирает в кругу соратников, союзников в этом самом Лютихе или Льеже, и местный епископ хоронит его на самом почетном месте, какое только можно придумать, в городском соборе в центре епископства перед алтарем. Несмотря ни на какое отлучение. То есть он полностью игнорирует этот самый невыгодный, тяжелый статус, который теперь у Генриха IV. Сын же, который теперь император, безусловно. Ну, не император, король. Да, он еще не короновался, в 1111 году коронуется императором. Но он присылает специального нарочного с указом, чтобы выкопать отца отсюда, из этого места, поскольку он отлучен от церкви. И перенести его в неосвященную капеллу за пределы города Лютиха, Льежа. Это не случайный жест, это манифест. Он подчеркивает приверженность ценностям, которые папа Пасхали II в это время как раз радикально настроенный, очень папа, сторонник, соратник Урбана II, предшественник не менее радикально. И он показывает, что он готов подчиняться их приговорам. Он действительно признает отца отлученным, как это он еще и в момент своего восстания показал. И он намерен исправлять ошибки, если угодно, да? И вот действительно он потом перевозит это тело в Шпайер и снова в неосвященной капелле до тех пор, пока сын не добивается снятия отлучения с отца. Это одно из важных политических требований, которое он постоянно, просьба, скажем так, которое он постоянно обращает к папе. Наряду со всеми сложными вопросами по поводу инвеституры, о которых мы еще будем говорить, постоянное требование снять отлучение с отца. И когда в 1111 году как раз почти все, или практически все требования были выполнены, было выполнено и это требование снятия отлучения, и тогда только похоронили Генриха IV туда, куда он хотел. А надо сказать, что когда он умирал, последнее распоряжение было отослать сыну те инсигнии, которые у него еще оставались. Это меч и кольцо. Кольцо очень важная инсигния, потому что она обозначает как бы такой мистический брак с сообществом, с политическим сообществом, в данном случае с королевством. У епископов это сообщество, это паства данного диоцеза, данной епархии, не вообще христианская, а данного диоцеза. А в случае с королем это королевство, разумеется. И вот и он ссылает тоже свое пожелание быть похороненным в своем Шпайерском соборе. Очень любопытно, что если официальная церковь вот, признавала его все время отлученным и страшным грешником, то останки Генриха IV стали объектом народного культа. Он, в общем, давно вел такую, как мы бы сейчас сказали, популистскую политику. И его очень за это многие критиковали, за то, что он предпочитает высокородной знати всяких мелких министериалов, выходцев из низших слоев. Но более того, просто самое, что есть простонародье, приходило там на его неосвященную могилу в неосвященной капелле, старалась собрать землю с этой могилы. Эти земли уносили домой, потом рассыпали по полям для повышения урожайности этих самых полей. То есть совершенно очевидно, они воспринимали его как святого, причем как святого страдальца, мученика, по всей видимости. И ощущали тоже вот эту некую сакральность, которая присуща то ли королям, то ли, может быть, просто святым мученикам. Это вряд ли уж такое проявление королевской сакральности, как у французских королей, которые там наложением рук, а потом и английские короли лечили больных золотухой. Скорее, это вот перенос идеи мученичества. То есть в широких народных массах, как мы бы сейчас сказали, да, укоренилась вот эта идея мученичества Генриха IV. И кольцо, если не ошибаюсь, там ведь есть. Кольцо было найдено. Инсигнии, которые были положены в гроб, конечно, в принципе, не являются теми инсигниями, которые носит король при жизни. Очень редко, когда их дают настоящие. Обычно какие-то замены. И те, которые в Шпайере, они сделаны там из меди или из чего-то в этом духе, из меди, по-моему, заменители, но все равно они очень выразительные по виду. Но там, по-моему, было настоящее кольцо, если не ошибаюсь. Да, да, вот интересно, что в могилу клали знаки знаков, можно так выразиться, да, то есть не настоящую корону, а нечто, да, ее аналог. Он действительно некрасивый, мы можем это телезрителям показать, у меня есть фотография. Но у Генриха IV действительно одна инсигния настоящая, это как раз кольцо. Такое вот типичное епископское или архиепископское кольцо. Оно удивительно красивое, его можно посмотреть сблизи, а при определенной ловкости рук и никакого мошенничества можно и сфотографировать. Но они очень следят за этим всем. Кольцо прекрасно, ну, примерно вот такого размера, да, то есть возможно, что даже надевалось на перчатку, то, скорее всего, надевалось на перчатку, и оно так... было заметно на руке. Вот, у него в середине один большой камень и три по треугольнику. Да? Не знаю, вкладывалось ли в это в эту геометрическую форму такое содержание, типа там, единый и троичный бог. Да? Иногда трактуют так, там, набор камней, например, на короне империи и на других подобных предметах. Но так или иначе, вот эти самые кольца, наряду с другими знаками власти, духовной и светской, это та большая проблема, которую наследовал Генрих-младший от Генриха-старшего. Это пришло, вот эта большая проблема, она пришла как раз во второй половине XI века, и мы видим уже по обстоятельствам вот этого перехода власти от отца к сыну и во всей дальнейшей жизни Генриха V, это остается камнем преткновения. Мы можем много рассказывать, но не будем, потому что, по-моему, это скучно, рассказывать о разных там интригах и политических перестановках, и каких-то формирований, расформирований лагерей, оппозиции внутри Германии между князьями. То они договариваются, то они не могут договориться. На самом деле за всеми этими германскими проблемами стоит другая большая общеевропейская проблема соотношения духовной и светской властей. Вот это большой вопрос, поднятый Генрихом IV и Григорием VII. Ситуация развивалась то бурно, то медленно на протяжении всех последних десятилетий XI века, и она по-прежнему, эта проблема, остается животрепещущей, да вообще-то во всей германской истории, вплоть до Лютера, но в связи с Генрихом V это, конечно, тоже отдельная большая тема. Григорий VII, Гильдебранд, папа римский с 1073 года, один из самых известных пап Средневековья. Еще задолго до своего избрания, будучи архидиаконом, оказывал сильное влияние на политику папской курии. Стремился провести глубокую реформу церкви, чтобы поставить ее выше любых светских властей, даже императора. Ради этого же он добивался обета безбрачия, целибата для всего духовенства и боролся с симонией, продажей церковных должностей. В ходе многолетнего ожесточенного противоборства с королем Германии и императором Генрихом IV не раз добивался успехов, но в конце концов был вынужден покинуть Рим. Умер в изгнании. Генриха V ожидали как умиротворителя, точно так же, как умиротворение ждали от Пасхалия, от папы Пасхалия II. Папа Пасхалий долго был на кафедре святого Петра, даты точно я сейчас не помню, но это более 10 лет, и он был, в общем, достойным принципиальным последователем Урбана II. И напомню, камнем преткновения была инвеститура епископов. Кто дает власть епископу, то есть церкви на земле, сама церковь или светская власть? Вопросов было, существовала масса. Важен был и любой казус, любой прецедент, из него можно было сделать правило. И важна была также юридическая мысль. Юриспруденция, как наука, правоведение, да, возрождается в Западной Европе как раз в этой связи. И, естественно, поскольку противостоят две власти, возникают и две ветви этой самой, этого самого правоведения, так называемое гражданское право, цивилистика, то, что сейчас называется, или римское право, как тогда говорили, и каноническое право с обеих сторон, и со стороны папы римского, и со стороны императора, германского короля, возникают люди, масштабные такие фигуры, интеллектуалов, которые отстаивают одни особое право, исключительное право именно германского короля назначать епископов или исключительное право папы римского назначать епископов. Какие здесь аргументы? Там, перечислять все эти бесконечные трактаты, наверное, будет бесполезно, если слишком долго, основные аргументы надо все-таки подчеркнуть. Почему вообще германский император, король и император, и в том числе и король, не обязательно император, может инвестировать, то есть назначать на должность епископа? Потому что король представляет собой в какой-то степени наместника Бога на земле. В какой степени? Бог, он одновременно и Бог, и человек, как известно, Христос. Да? И одним из аргументов светских вот этих вот интеллектуалов, юристов, таких, почти юристов, один из аргументов состоял в том, что священник, следовательно, Папа Римский, тоже представляет Христа. Но священник, он что делает? Он превращает вино и хлеб в тело и кровь Христа. То есть, что это такое? Ну, Евхаристия. Вы понимаете, что это самое главное, собственно, в жизни церкви и верующего. Но это жертва. А что значит жертва? Смерть. Бог не может умереть. Бог не умирает, а умирает человек в божестве. Значит, духовная власть как бы ниже некой иной власти, которая бессмертна, которая отражает божественность в власти Христа. Вот такой вот странный для нас, а логичный, может быть, аргумент, нелогичный, даже нелегитимный аргумент. Но он работал какое-то время, и многие поддерживали эту идею, что как бы власть короля Германии, помазанника Божия, она вот не от мира сего, вроде власть папы тоже не от мира сего, но он, говорили они, он прежде всего вот такое отражение жертвы во Христе. И поэтому светская власть важнее, чем духовная, она должна покровительствовать, и поэтому она и должна решать эти вопросы. В это же время происходит очень важное вообще для европейской истории разделение между, как тогда говорили, темпоралия и спиритуалия, то есть мирское и духовное. Но вроде бы это всегда было, но до Генриха IV, особенно до Генриха V, это разделение скорее было смешением духовного и светского. Вот. А теперь полемисты, полемизируя друг с другом, всячески подчеркивают, что это разные вещи, и, соответственно, компетенции между властями должны быть разделены более четко. Вот. И об этом как раз и спорят в первые годы XII века, когда в Германии все более или менее спокойно, но зато на Южном, на Итальянском фронте у Генриха вовсе все это неспокойно, и перед ним, перед молодым еще тогда королем, стоит задача короноваться императорской короной. Вот, и здесь он должен был как-то действовать. Да, желательно время. Без варианта. Без в общем, даже без варианта. Первая треть правления спокойная, примерно до 1111 года, а последние две трети правления не очень спокойные. Как-то все проблемы возникли. Но первая треть показывает, что он сумел вокруг себя объединить большое количество знати и связать своей персоной действительно надежды разного рода. Кстати, вот кольцо, тот перстень, о котором мы говорили, про него можно придумать легко сентиментальную историю, что это именно тот перстень, который на смертном одре Генрих отец отсылает Генриху сыну, а Генрих сын перед тем, как похоронить 5 лет спустя своего отца в, наконец, в освященной гробнице, которую он завещал, возвращает ему это кольцо, надевает на палец, и вот это то самое, о котором сообщают хронисты. Конечно, это вот никак никто никогда не докажет, но тем не менее. И действительно, мирный период, вроде бы, он насыщен интеллектуальными вот этими спорами. И это не так, чтобы споры были такие мирные и теоретические, потому что Пасхалий II, вроде бы, он очень по-отечески обращается с Генрихом V, и Генрих V очень по-сыновьему обращается с Пасхалием II, пишет, по крайней мере, ему в таком послушной тональности, но при этом Генрих V спокойно раздает епископам вот эти самые кольца епископские, вот эти самые посохи епископские, вводя их в должность. Правда, он выбирает людей безупречных во всех отношениях. Там никаких признаков симонии других просто близко не может быть, если не считать саму эту практику симонии. И вот здесь вот радикальные партии с той и с другой стороны возникают, и вот эти радикальные партии, они настаивают на своем, и трудно в чем-то здесь найти компромисс, потому что партия императорская, она говорит, ну, мы, конечно, можем прекратить эту практику, но вы имеете в виду, что епископы у нас в стране являются мощнейшей опорой державы. Симония – термин происходит от имени Симона Волхва, пытавшегося, согласно Новому Завету, купить у апостола Петра дары Святого Духа. Симонией стали называть покупку-продажу церковных должностей или духовного сана. Папа Григорий VII и его сторонники считали симонией любое вмешательство светской власти в распределение церковных должностей. Публицисты проимператорские говорят, что духовенство, церковь – это, конечно, образ Христа, да, разумеется, и в каком-то смысле тоже Христос, но Христос – человек, вот тот самый смертный, о чем говорил Олег Сергеевич, вот поэтому это более низкий уровень репрезентации Христа здесь, на нашем земном уровне, земном мире, нежели императорский, император, который воплощает Христа как высшего небесного царя. Да, поэтому любые аргументы здесь очень тщательно прорабатывались, из них выводились бесконечные следствия, и шла жесточайшая полемика. Вот публицистическая, если можно сказать, в публицистике этого времени. Да. И, конечно, вся на латыни. И вся на латыни. Но, тем не менее, говорят, спорили люди просто на площадях. Я думаю, это, опять-таки, публицистическое привлечение, но клирики, в больших количествах собравшиеся на площади, в принципе, могли бы тоже, наверное, как раз спорить. Клирики, знающие латынь, их тоже было немало, они могли, наверное, спорить и на площади на эту тему. Но это, конечно, очень сильно способствовало развитию и политической, и богословской, и юридической мысли в это время. И действительно, есть человек, который считается основателем такой римской школы права, ну, не римской школы права, а школы изучения римского права. Это начало знаменитого Болонского университета, он еще не университет, это еще тоже школа по изучению права. И вот там был такой юрист Ирнерий, который случайно, или не совсем случайно, но получил из Равенны список кодекса Корпус Юрис Цивилис Юстиниана и занялся систематическим его изучением. От Ирнерия идет замечательная традиция штудирования юстинианового права в западноевропейской западноевропейских университетах, западноевропейских школах. И такой процесс, который называется часто рецепцией римского права, восприятием римского права. Так вот этот Эрнерий, он как раз верно служил с какого-то времени, там, в 1116 году, он был в окружении Генриха V, и он ему, в общем, рассказывал, какие преимущества римское право дает для государя. Перед этим он же, Эрнерий, тем же самым занимался, общаясь с марграфиней Матильдой. И тоже я объяснял, как хорошо управлять, опираясь на римское право. И марграфиня Матильда, в общем, большой успех имела в этом плане. Да, объяснялся до того, что однажды был отлучен от церкви вместе со всей королевской партией. Да, но тем не менее основатель всей уважаемой до сегодняшнего дня Болонской традиции. Болонский университет, знаменитый, один из двух старейших университетов в Европе, он восходит как раз к Эрнерию, как ну, полулегендарному во многих своих проявлениях, историях, которые про него рассказывают. Но вполне исторический персонаж. Болонский университет – один из старейших университетов Европы. Основой университета послужило возникшее в XI веке объединение учащихся, прибывших из разных мест для изучения юриспруденции. Первым законодательным актом, касающимся Болонского университета, была хартия, обнародованная в 1158 году императором Фридрихом Барбароссой. В XII-XV столетиях Болонский университет пользовался огромной популярностью. В XIII веке число учащихся в нем доходило до 10 тысяч человек. А особенностью Болонского университета было то, что по существу он являлся юридическим учебным заведением, главными предметами преподавания в котором были римское и каноническое право. В спокойное время, до 1111 года, прерывалось время от времени, правда, тем, что Пасхалий II подчеркивал вполне публично и на синодах, и сам по себе подчеркивал, что негоже светскую инвеституру проводить светским лицам инвеституру. И даже где-то, это уже в 1106 году, то есть практически очень скоро после прихода к власти Генриха V он подчеркивал. А где-нибудь в 1108 он уже настаивал на том, что вообще-то а те, кто принимают такого рода инвеституру, то есть те, кто берут посох и кольцо, они заслуживают отлучения, а те, кто дает, вообще-то тоже заслуживают отлучения. Да? То есть это вполне такая недвусмысленная угроза. Правда, тоже Пасхалий при всей своей радикальности был осторожным политиком и не спешил с реализацией этой угрозы. Он тоже, по-видимому, хотел компромисса. Это очень верный, конечно, признак того, насколько глубоко зашел этот кризис, что радикальные партии ищут компромиссы друг с другом. Просто они уже так далеко заведены, каждый из них, в этом конфликте, что сами с трудом могут представить, на какой почве этот компромисс возможен. И та, и другая сторона загнали себя вот в эту ловушку. Да. И хорошо, что там бывали какие-то фигуры, которые их авторитетные фигуры, которые искали теоретические основы для этого компромисса. Ив Шартрский, например, чрезвычайно авторитетный знаток и права, и богословия, и, ну, прежде всего, богословия, затем права, который предлагал тоже разного рода решения. Но были совершенно радикальные авторы, вроде того же неизвестного анонима, который в литературе обычно цитируется под именем Нормандского, из Нормандии анонима, очевидно, человека, поддерживающего английского короля, потому что везде проблемы сходные, не только в Германии, который просто воспел королевскую власть и так высоко ее вознес над всеми епископами, папами и всеми остальными, что даже Генриху IV такое не снилось, или Генриху III тоже это не снилось. И это крайне радикальное суждение, развитое в нескольких трактатах, правда. Автор скрыл свое имя и так основательно, что до сих пор никто не знает, кто же был автором этих, сочинителем этих замечательных, очень публицистических, ярких трактатов. В общем, ситуация была тяжкая до, наверное, того момента. Тем не менее, шли так или иначе переговоры. И переговоры шли не о чем-нибудь, а о короновании Генриха V императором. Это должно быть в Риме. А для этого нужно согласие папы. И для этого, кстати говоря, нужны средства на поход. А для этого, в данном случае, оказывается, нужно было выгодно жениться, как и во многих других случаях. и деньги, которые в конце концов Генрих V получил на эту свою экспедицию, ему принесла его весьма юная супруга, будущая, по крайней мере, супруга, невеста. Восьмилетняя девочка Матильда, дочь английского короля. Тут уже намечаются какие-то, видите, переклички между Англией, между английским королевством и германским королевством. Начинает выстраиваться постепенно союз Англии с империей, противостоящей союзу французского короля с папами. Но это пока все очень интеллигентно и все очень как-то не бросается в глаза. Матильда приехала в Германию и привезла с собой 10 тысяч фунтов. Что много серебра. И вот эти фунты Матильду, саму Матильду отправили на воспитание архиепископу Трирскому. А вот деньги использовали по назначению. Свадьбу отложили, разумеется. Ну, девочка должна подрасти. Так, до 12 лет она подросла. Тут-то свадьбу и сыграли. Это было проектное финансирование. Да, перспективное. Вот. А деньги использовали с большим толком. И отправился на эти деньги Генрих V в Италию. И в отличие от ситуации с его отцом, что тоже любопытно, очень важный персонаж в Северной Италии – это Матильда Тосканская, та самая, которую я только что упомянул. Вот она еще жива в 1111 году, она очень влиятельная дама, вот как раз с помощью Эрнери округляет, продолжает округлять свои владения, которые весьма велики, вполне сопоставимы с владениями папы. И она, похоже, настроена к этому молодому человеку существенно лучше, чем к его отцу. Или же она испытывает тоже какое-то чувство какой-то вины по отношению к отцу и хочет сквитаться таким каким-то образом. Во всяком случае, она ему не препятствует абсолютно, Генриху V, занимает какую-то позицию нейтралитета, что в данном случае, вообще-то говоря, когда войска Генриха, отряды Генриха идут, движутся к Риму, это означает поддержку Генриха, а не поддержку Пасхалия II, безусловно. И вот, я считаю, что она могла бы просто перекрыть. Она могла бы перекрыть дорогу, она могла бы там устроить всякие союзы по дороге, они неприятные для Генриха, ничего подобного, она этого не делает. Более того, она потом будет переписывать свое завещание. Она дважды уже оставляла все свои владения святым апостолам Петру и Павлу. А в конечном счете она перепишет, вот по итогам, вероятно, этого похода, перепишет на Генриха V. Что, конечно, будет означать совершенно радикальный поворот и не в пользу, надо сказать, Святого Престола. Ну, а пока, когда движется Генрих к Риму, все равно продолжаются вежливые переговоры с Пасхалием. И они совершенно не могут они найти общего языка, потому что каждый настаивает на своем. Один настаивает на отказе от инвеституры светских лиц, а другой настаивает на признание такого инвеституры, как и вековечного права, ну и на всем том комплексе других ценностей, вопросов, которые для него существенны, включая снятие отлучения с отца. Но здесь, на самом деле, благодаря Иву Шварцкому и некоторым другим людям, был найден уже путь компромисса, который был заключен в Англии и во Франции, где те же проблемы, только духовенство менее богатое. И там нашли компромисс, там нашли, даже заключили конкордат в Англии. Между папой и королем. Да, в Англии совершенно формальный так называемый Вестминстерский конкордат уже в 1107 году был заключен. После жутких конфликтов, которые там тоже там разгорались. Один из конфликтов на Британских островах хорошо запомнился современникам, когда за пару десятилетий до этого нужно было поставить архиепископом одного итальянца, Ансельма из Аосты, который стал потом известен как Ансельм Кентерберийский, один из крупных интеллектуалов конца XI века. И он ужасно не хотел занимать эту кафедру, и он отказывался, но ему протягивал король посох, Вильгельм II, епископский, а тот не хотел принимать, может быть, ну, он из смирения это делал, разумеется, но, во-первых, он не любил, судя по всему, этому Вильгельма II, который ему протягивал посох, был такой несимпатичный король. Действительно, конфликты потом с ними были, у них был очень серьезный конфликт. А кроме того, возможно, он был уже в то время сторонником этой идеи, что светская инвеститура – это нехорошо. И он упирался, ему этот посох протягивали, он упирался. Потом, наконец, ему стали засовывать просто в руку, а он сжал кулак. А потом присутствующие священнослужители начали с помощью каких-то там железок, палок этот кулак разжимать. Бедный Ансельм, все это присутствие короля происходит, бедный Ансельм кричал от боли, когда ему насильно эти пальцы разжимали, потом эти пальцы всунули, наконец, архиепископский посох, сжали и сказали, ну вот, поздравляем, теперь вы наш владыка. Да. Полная свобода церкви, в общем, мечта. И это, конечно, характерное, вот то, что сказать, что теперь ты архиепископ, это показывает значение, ну, предметность мышления, да? Сакральный предмет, сакральное действие, и если оно сделано, то, значит, уже независимо от всех других приходящих обстоятельств, нечто изменилось в этом мире. В частности, простой епископ стал архиепископом кентерберийским, и простое духовное лицо поднялось на одну, две, три ступеньки выше. Да, вот этого теперь не должно быть, по идее, с точки зрения вот этой радикальной церковной партии, которая, с одной стороны, уже устала быть радикальной, а с другой стороны, ей ничего другого не остается. Деваться некуда. Тем не менее, в Англии нашли компромисс. Там было решено, что, ну, да, конечно, свобода избрания епископов, но епископы избирают перед лицом короля. То есть избрание должно происходить в его присутствии. Просто во дворце практически. Он сидит и за этим наблюдает. Ну, разумеется, наверняка там дальше будут компромиссы, что какой-нибудь представитель короля куда-нибудь поедет и будет при этом присутствовать. Но все равно у него на глазах. То есть возможность оказывать давление. А во-вторых, этот епископ должен принести клятву все-таки королю. Несмотря на все дискуссии о том, что епископы клятвы не приносят. Да? И еще там несколько было характерных уступок, которые стали основой для компромисса. Но возникает вопрос, почему в Англии можно, а в Германии нет? А в Германии нет. Надо следовать этому образцу. Когда Генрих приближался к воротам Рима, ему поступило ценное предложение от самого папы, что папы откажутся, церковь откажется от всех светских владений и будет жить теперь исключительно на десятину и на подношения со стороны вот благородных светских лиц, которые будут делать эти подарки. И все. Вот это такое было потрясающее новшество, на которое пошел Пасхалий. То есть в Германии церковь станет нищей, апостольской, отдаст абсолютно все, но будет независимой. Это была сенсация, и Генрих сам очень удивился. Он сказал, да-да, конечно, конечно, разумеется, мы на это все согласны, но с единственной оговоркой, если на это будет согласие наших князей, потому что он представил себе выражение лиц этих своих епископов и архиепископов у него в империи, и он понял, что саксы с их постоянными возмущениями и мятежами, ну просто это дети по сравнению с тем, что ему устроят эти епископы, если их попросят вернуть все, что у них накопилось со времен Константина, как он считал, или, по крайней мере, со времен Аттона. Страшное дело. В общем, вокруг всяких тонкостей, вроде бы, таких вот шли споры, и они часто ведутся во время переездов, да, нет уже никаких там ни телеграфов, ничего, это обмен письмами и трактатами, которые читаются, как-то циркулируют, переписываются, в разных ситуациях произносится. Ну вот то, о чем только что сказал Михаил Анатольевич, это обсуждалось в момент, когда Генрих движется к Риму, вроде бы с мирными такими планами. Короноваться. Ну, короноваться, да, нормальное дело, но, как уже не раз говорилось, это очень важный такой момент, когда должно быть согласие между духовной и светской властями. Они явно не могли обо всем договориться. И мы не знаем ни одного случая в истории, по крайней мере, вот докуда мы дошли, уже два века мы исследовали этой самой истории Германской империи, ну, не было ни одной ситуации, чтобы все было абсолютно гладко. Да, начиная уже с коронования Карла Великого в 800 году, все неясно, довольны они, недовольны, договорились обо всем или не договорились. Все время одна и та же история повторяется, и все время какие-нибудь неожиданности. Вот Пасхалий со своими, там, может быть, иногда с представителями император собирается в церквушке, церквушка Санта Мария ин Турри, такая вот очень небольшая, но храм Божий все-таки, да, в юрисдикции, там, если не ошибаюсь, базилики Святого Петра. Генрих находится в Сутре, это неподалеку. Тоже все это места для них памятные. Это места, где и раньше, уже в XI веке, происходили вот эти споры, о чем-то они пытались договориться. Но до конкордата еще далеко. Это все обмен какими-то такими любезностями, мнениями. Когда историки смотрят эти документы, вроде бы язык этой политики уточняется, да, появляются какие-то новые термины, вдруг разделяют королевство и империю, что раньше невозможно, вдруг разделяют темпоралия, регалия, спиритуалия, духовное, царское, да, или королевское, светское, размышляют над тем, как это все соотносится. Вроде бы сенсационные такие предложения. И, естественно, королевская сторона все это принимает, но вот с большим вопросом, а как-то это все новшества такие. Но уже готовы они вроде бы подружиться, и король входит в Рим. Значит, они как бы готовятся к коронации, прямо непосредственно перед коронацией, как будто вдруг, как будто этого ничего не было оговорено, папа повторяет свое требование, что... Оглашает. Да, оглашает. В очередной раз оглашает, но уже в присутствии, как бы, вот прямо в присутствии, что ну а как, мы отказываемся от всего, но и вы отказываетесь от инвеституры того, что вам не принадлежит спиритуалия духовная здесь, светская здесь. И вот тут срабатывают какие-то механизмы, правил игры, истории сознания, истории культуры, которые дают... Происходит осечка. Выстрел дает осечку. И, так, судя по всему, все были в очередной раз обескуражены. Нас провели. И вот историки тоже сейчас спорят, кто кого провел. Дело дошло до потасовок, потому что кто-то стал кричать, что их предали, другие стали кричать, что это их предали. И случилась невероятная, ну, какая-то... Куча мала, да. Хорошая была церемония, продуманная, расчисленная. Вот как тот случай, когда церемония срывается начисто. И вместе с этим срывается политический процесс. И сразу же, что происходит, император будущий, осталось ему совсем немного времени до этого, он берет под свою охрану папу и кардиналов, какие попались, и уходит вообще из города Рима. Иными словами, и папа, и кардиналы оказываются в плену у императора. И потом он их 2 месяца возит за собой, как пленников, и говорит, ну, подписывайте все, о чем мы с вами договорились, а заодно потом и коронуйте. 2 месяца он их мучает и требует подписать все. Вот тогда как раз с папой его, с отца Генриха IV, было снято отлучение, и тогда бедный Пасхалий, в конце концов, через 2 месяца он все-таки сдался и согласился на все условия практически, которые ему навязывал Генрих, и через 2 дня после этого еще и короновал его, и Генрих V стал императором в таких крайне странных условиях, потому что норманы, в данном случае уже имеется в виду те норманы, которые на юге Италии, на которых очень рассчитывал Пасхалий, не пришли на помощь. Они пришли на помощь, потому что и Рожер Сицилийский, и сейчас у меня вылетело из головы имя второго крупного нормандского князя, Боемонд Таренский, они почти одновременно скончались, просто умерли тут же и не смогли оказать никакой военной помощи, войска не смогли подойти, да, и пришлось бедному папе Пасхалию согласиться на все. И это, конечно, самый, наверное, яркий момент в биографии Генриха V, помимо предательства по отношению к отцу. Вот это эпизод с захватом папы в Риме и пленение папы, и то, что за этим последовало. А за этим последовало очень много, потому что папу стали называть еретиком, собственные же сторонники. Говорят, что папа, если он на такое согласился, ему теперь никакой веры нет. Его нужно срочно низложить и избрать новое место, нового папу. Просто империя вся оказалась на грани жутких катаклизмов. Мы не знаем, как обращались в плену с папой. Тут не может быть никакого объективного мнения. Но это, конечно, вот такие прецеденты противоборствующие лагеря всегда помнили. И Генриху это помнили до самого конца. Поэтому потом дело дошло опять до антипап, антимамы, антипапы. Антипятые. До проклятия хотя, отлучений. Только. Да, дошло до отлучений. И опять все те же неприятности, которые мы знаем уже и по истории Генриха IV. Вот эти связи с антипапами. Мы начали вроде бы с того, что Генрих V не совершал политических ошибок. Но все это, понимаете, вроде у нас час истины передача, да, но истину мы вот предложить не сможем. О Генрихе V говорили, что он коварный был, да, как бы такой беспринципный, но не глупый человек, вроде бы, да, такой дальновидный. Но при этом мы также должны учитывать, что сегодня вроде мы говорим о его молодости, но старым-то он никогда не был, он умер в 39 лет. При Генрихе V как раз формируется, ну, доходит до логического завершения такая мысль, что не может больше германский император назначать, как раньше, римского папу. Его влияние в вопросе конкретной кандидатуры очень сильно сократилось. Епископат – это другое дело, да? Но на вершине пирамиды никакого вот единства уже быть не могло. Это все-таки две разные сферы – папство и империя. Ну, я так понимаю, что папа, конечно, все подписал, все согласовал, но как только его отпустили, он тут же пошел на попятный. Конечно же, борьба не прекратилась, поскольку произошла поляризация теперь уже в каждом из этих двух лагерей. Для каждого из них решения, принятые в 1111 году в Риме, оказались, и в окрестностях Рима, оказались сенсационными. В каждой из этих партий нашлись свои противники и своя оппозиция. И, ну, опять-таки, никто не хотел военных действий, никто не хотел обострения. Но беспокойство с этого времени резко усилилось и в Италии, и в Германии. И тот тихий период, относительно спокойный период правления Генриха V, окончился первая треть. И с 1111 года начинается период неприятностей, смут, проблем, сложностей как в Италии, так и в самой Германии. Ну что ж, мы оставляем Германию в сложной ситуации, когда вновь Генрих V в конфронтации с Папой Римским Пасхалием II. Мы еще вернемся в этот период в следующей программе. С нашими гостями я на сегодня прощаюсь. А с вами, уважаемые телезрители, мы обязательно встретимся очень скоро вновь, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. До встречи!